Чайна, словно прочитав ее мысли, сказала: «Но ведь ты не знаешь наверняка, правда? И я тоже. Расскажи мне, как они все устроили, Дебс? Что устроили? Я здесь, с тобой. Они бы не привели тебя сюда, если бы не знали. Какой смысл?» «Я не знаю. Я же говорила тебе. Я пошла за Саймоном. Мы обедали, и вдруг появилась полиция. Саймон сказал: «Не ври мне, ладно?» Они наверняка нашли флакон из-под опия, иначе не пришли бы за Чероки. Они решили, что остальные улики подбросил он, чтобы все поверили, будто это я. Ведь какой мне смысл подбрасывать улики против самой себя, надеясь только на флакон, который неизвестно еще найдут или нет? Но они его нашли. А что было дальше? «Я ничего не знаю про флакон», — сказала Дебора. «И про опий тоже. Ой, только не надо! Все ты знаешь. Пай девочку разыгрываешь. Саймон от тебя ничего важного не утаит. Так что давай выкладывай, Дебс». «Я все рассказала. Я не знаю того, что знают они. Саймон не говорил мне и не скажет». «Значит, не доверяет, да?» «Видимо, нет». Признание заставило Дебору вздрогнуть, как от неожиданного шлепка, нанесенного родительской ладонью, флакон с опием. Он не доверял ей. «Нам надо идти», — сказала она. «Они ждут. Они войдут сюда, если мы не...» «Нет», — сказала Чайна. «Что нет?» «Я не буду сидеть. Не пойду под суд. Или как это у них тут называется? Я выхожу из игры». «Но как?» «Чайна, тебе некуда идти. Ты же не можешь сбежать с острова. Они, наверное, уже перекрыли. Это невозможно». «Ты неправильно понимаешь», — сказала Чайна. «Выйти из игры не значит сбежать с острова. Выйти значит выйти. Вместе с тобой. Подруги? Тогда самого конца». Она осторожно положила фонарик и начала возиться с чекой гранаты. Себе под нос она бормотала: «Вот не помню. Как скоро эти штуки взрываются? А ты?» «Чайна, нет, она не взорвется. А если взорвется, на это я и надеюсь», — сказала Чайна. К ужасу Деборы ей удалось раскачать чеку. Старая, ржавая, повидавшая за последние 60 лет бог весь какие непогоды, она должна была стоять на месте, как влитая, но она двигалась. Как тень разорвавшейся бомбы, которые время от времени извлекают из-под земли на южной окраине Лондона, граната с густком памяти лежала на ладони Чайны, а Дебора судорожно пыталась вспомнить, сколько времени есть у них, у нее, в запасе, чтобы попытаться избежать смерти. Чайна начала считать. 5, 4, 3, 2. Дебора качнулась назад и, не раздумывая, упала в темноту. Какую-то секунду, которая показалась ей длинной, как вечность, ничего не происходило. Вдруг стена дольмена сотряс такой грохот, словно наступил конец света, и все исчезло. Дверь сорвало с петель. Точно снаряд, она улетела в густую растительность, а за ней наружу вырвался порыв ветра, жаркий, словно адская сирокко, времени не стало. Застыли все звуки, как будто их поглотил ужас. Через час или минуту или секунду весь свет сошелся клином на этом крохотном кусочке острова Гернси. Звук и движение взвихрились вокруг Сент-Джеймса, словно поток воды из прорванной плотины, несущий с собой грязь, листья, поломанные ветки, вырванные с корнем деревья, изувеченные трупы животных. Он чувствовал какую-то толкотню и возню в тесном пространстве утоптанной растительности, которая служила им наблюдательным пунктом. Он ощущал движение людей и слышал проклятие одного и громкие крики другого. Голоса долетали до него, словно с другой планеты. Где-то далеко кто-то пронзительно вопил, вопли будто парили над ними, а лучи света вокруг метались и раскачивались в пыльной темноте, словно руки и ноги повешенных. А он, не сводя глаз с дольмена, осознавал, что все, и слетевшая с петель дверь, и шум, и жаркое дуновение, и суета вокруг было проявлением события, которое никто не предвидел даже в теории. Свыкнувшись с этой мыслью, он, шатаясь, двинулся вперед. Он шел прямо к двери, не обращая внимания на заросли ежевики, которые цеплялись за него со всех сторон. Он рвал колючие побеги руками и даже не замечал, как они ранят его плоть. Он видел только дверь, коридор за ней и непередаваемый страх, о котором он не хотел даже думать, хотя прекрасно понимал, что именно случилось с его женой и убийцей, запертыми вместе. Кто-то схватил его, и до него дошел чей-то крик. Не только звук, но и слова тоже. «Господи, вот он, сюда, парень, Самаре! Да приведите его, Христа ради! Самаре, черт тебя побери, посвети нам! Готтерн, сейчас прибегут из дома! Не пускай их сюда, ради всего святого!» Его тянули, дергали, наконец столкнули вперед. Освобожденный от ежевики, который зарос весь луг, он плелся позади Легале в направлении Дальмена. Ибо тот продолжал стоять, как стоял здесь уже 100 000 лет. Гранитные блоки, вырубленные из породы, составлявшие самую основу этого острова, оправленные в гранит, окруженные гранитом, крытые гранитом и выложенные гранитом изнутри, да еще и засыпанные землей, которая отражала многочисленные попытки человека разрушить его, это не удалось никому, даже теперь. Легале отдавал приказы, вытащив фонарь, он светил им внутрь холма, откуда летели клубы пыли, словно души, освобожденные в день страшного суда. Кто-то из его людей подошел сзади и спросил его, о чем ты этот вопрос, какой именно Сент-Джеймс не разобрал, поскольку не в силах было воспринимать ничего, кроме того, что открывалось его взгляду, заставил главного инспектора замешкаться на пороге. Сент-Джеймс воспользовался паузой и проник туда, куда при других обстоятельствах его бы не пустили. Делая шаг вперед, он молился, заключая сделку с Богом. «Если она выживет, я сделаю все, что тебе угодно, стану кем угодно, приму все, что угодно, только не это, Господи, только не это!» Фонаря у него не было. Да и на что он ему, когда у него есть руки? Он пополз внутрь на ощупь, охлопывая ладонями шероховатые поверхности камней, ушибая колени и даже стукнулся один раз лбом о какую-то низкую притолоку. У него закружилась голова, теплая струйка крови потекла из ранки над бровью, а он все твердил свою молитву. «Стану кем угодно, сделаю что угодно, приму все, что тебе угодно, не спрашивая. Стану жить только для других, только для нее, буду честным и верным, буду слушать каждое ее слово и постараюсь понять, потому что в этом главная моя ошибка. Здесь я всегда ошибался, Господи, ты ведь знаешь, потому ты избрал ее. Господи, Господи, Господи!» Ему хотелось встать на четвереньки и ползти, но он не мог. Чертова скоба не давала ему согнуть ногу. Но ему необходимо было пасть ниц, встать на колени и вознести свою мольбу в пыльной темноте, где он не мог найти ее. Поэтому он разорвал штанину и пытался дотянуться до проклятого пластика и застежки-липучки, но ничего не получалось, и он то молился, то ругался. За этим занятием и настиг его луч света от фонаря Легале. «Господи Иисусе, парень!» — сказал главный инспектор и крикнул через плечо. «Самаре, свети сюда!» Но Сент-Джеймсу это уже не было нужно. Он видел цвет, медный, и роскошную волну ее волос, таких любимых. Раскинув руки и ноги, Дебора лежала позади чуть приподнятого камня, который она называла алтарем и под которым Пол Филдер якобы нашел портрет красивой дамы с книгой и пером. Спотыкаясь, Сент-Джеймс двинулся к ней. Смутно он сознавал, что вокруг него движутся другие люди, а пещеру заливает яркий свет. Он слышал голоса и шарканье ног по каменному полу, запах пыли и едкая вонь взрывчатки забивала ему нос, медно-соленый привкус собственной крови наполнил его рот, и он ощутил сначала холодный, жесткий шершавый камень алтаря, до которого дотронулся рукой, а потом теплую, податливую плоть, которая была телом его жены. Он не видел ничего, кроме Деборы, повернул ее на спину. Ее лицо и волосы заливала кровь, одежда была изорвана, глаза закрыты. С яростью он притянул ее к себе, с яростью прижался щекой к ее щеке. Он больше не мог ни молиться, ни сквернословить. Центр его жизни, то, что делало его самим собой, вдруг исчезло, вырванное из его сердца мгновенно и неожиданно. Он даже не успел приготовиться. Он позвал ее, закрыл глаза, чтобы не видеть, и ничего не услышал в ответ. Зато он почувствовал, как в теле, которое держал в объятиях и не собирался отпускать ни за что и никогда, билась жизнь. Он ощутил дыхание, неглубокое и частое, у самого своего горла. «Господь милосердный!» Она дышала. «Господи!» — прошептал Сент-Джеймс. «Господи, Дебора!» Он опустил жену на пол и хрипло стал звать на помощь. Сознание возвращалось к ней постепенно. Сначала она услышала высокий звук, не менявшийся ни в громкости, ни в частоте, ни в тоне. Он заполнял ее ушные каналы, стучась в тонкие защитные мембраны у их основания. Позднее он словно просочился сквозь барабанные перепонки в ее мозг и там застрял. Для обычных звуков не осталось места, и она оказалась словно выброшенной из привычного мира. За слухом пришло зрение, свет и тьма, тени на фоне освещенного экрана, который будто вобрал в себя само солнце. Его накал был так велик, что она могла выносить его лишь несколько секунд кряду, а потом снова закрывала глаза, отчего в голове у нее начинало гудеть еще сильнее. Гудение не исчезало никогда. С открытыми глазами или закрытыми, в сознании или за его пределами, она слышала его постоянно. «Наверное, тоже слышат дети, когда только появляются на свет из утробы», — думала она. И все же это было кое-что осязаемое. За звук можно было ухватиться, что она и делала, стремясь к нему всем своим существом, как пловец, поднимающийся из глубины озера, стремится к его далекой поверхности, покрытой тяжелыми, колышущимися складками, но сверкающей обещанием воздуха и света. Когда она, наконец, смогла выносить ослепительный свет дольше нескольких секунд, то обнаружила, что просто наступила ночь. Вместо залитой сиянием сцены, на которую устремлены взгляды сотен зрителей, она оказалась в небольшой комнате, где горела лишь одна флуоресцентная лампа над ее кроватью, набрасывая свой мерцающий покров на ее тело, всеми своими бугорками и впадинами, прорисовывающиеся сквозь тонкое одеяло. Рядом сидел ее муж, пододвинув стул так, чтобы положить голову на матрас. Руки он подложил под голову, лицо отвернул в сторону, но она все равно знала, что это Саймон, ведь она в любом месте и в любое время узнала бы его среди тысячи других. Она знала его рост и фигуру, знала, как завиваются волоски у него на шее, знала, как сходятся его лопатки, когда он сцепляет пальцы на затылке. Она обратила внимание на то, что его рубашка испачкана. Медно-рыжие пятна покрывали воротник, как будто Саймон порезался во время бритья и промокал кровь рубашкой. Ближний к ней рукав был весь в потеках грязи, а манжеты испещряли другие медно-рыжие пятна. Больше она ничего не видела. А разбудить его у нее не было сил. Она обнаружила, что может лишь подвинуть пальцы на пару дюймов. Но этого оказалось достаточно. Саймон поднял голову. Видеть его было чудом. Он заговорил, но из-за шума в ушах она не слышала ни слова, и тогда она покачала головой и попыталась заговорить сама, но у нее ничего не вышло. Во рту было так сухо, что губы и язык словно прилипли к зубам. Саймон потянулся зачем-то к столику рядом с постелью. Слегка приподняв Дебору, он поднес пластиковый стаканчик к ее губам. Из него торчала соломинка, которую Саймон аккуратно вставил ей в рот. Она благодарно потянула в себя воду, та оказалась тепловатой, но ей было все равно. Пока она пила, он подвинулся к ней ближе. Она чувствовала, как он дрожит, и подумала, что вода наверняка прольется. Она попыталась остановить его руку, но он ее удержал. Прижал ее ладонь к своей щеке, а пальцы приложил ко рту. Нагнулся над ней и прижался щекой к ее макушке. Ему сказали, что Дебора выжила лишь потому, что либо не входила во внутреннюю камеру, либо выбралась из нее за доли секунды до взрыва. В том, что это была именно граната, полицейские не сомневались. Это подтверждали улики. что до той женщины вряд ли хоть один человек, сознательно взорвавший начиненную тринитротолуолом бомбу у себя в руке, выжил, чтобы рассказать об этом. А взрыв, как полагали полицейские, был вызван сознательно. Другого объяснения не было. «Счастье, что это произошло внутри кургана», — сказали Сент-Джеймсу полицейские, а затем и двое докторов, которые осматривали его жену в больнице принцессы Елизаветы. От такого взрыва любая другая постройка рухнула бы им на головы, ее раздавило бы в лепешку или унесло куда-нибудь в Тимбукту. Ей повезло. Вам всем повезло. Современная взрывчатка снесла бы холм, а заодно и весь луг. Но где она раздобыла гранату? Вот в чем вопрос. Вопрос, но лишь один из многих, думал Сент-Джеймс. Все остальные начинались со слова «зачем?». Никто не сомневался в том, что Чайна Ривер вернулась к Дольмену за картиной, которую спрятала внутри. Ясно было и то, что она каким-то образом узнала о плане переправить картину на Гернси вместе с чертежами. О том, что она задумала и совершила преступление, основываясь на привычках Гибруара, которые изучила уже на острове, они узнали из собеседований с главными участниками событий. Но вот зачем она все это сделала, долгое время оставалось непонятным. Зачем похищать картину, которую она не могла надеяться продать открыто, а лишь в частную коллекцию, за сумму гораздо меньшую, чем она стоила на самом деле? Да и то при условии, что ей удастся найти коллекционера, который не побоится незаконной сделки. Зачем подбрасывать улики против самой себя, надеясь лишь на то, что полиция найдет флакон с отпечатками пальцев ее брата и следами опиата, которым отравили жертву? Зачем вообще подбрасывать улику против единокровного брата? Этот вопрос не давал им покоя больше всего. Были и другие вопросы, начинавшиеся со слова «как». Как к ней попало кольцо феи, которым она удушила Гибруара? Сам ли он показал его ей? Знала ли она, что он его носит? Планировала ли она использовать его? Или такая мысль пришла ей в голову потом, в момент озарения на пляже, когда она обшаривала карманы сброшенной им одежды и решила воспользоваться камнем вместо кольца, которое принесла с собой для этой цели? Сент-Джеймс надеялся, что частично на эти вопросы сможет когда-нибудь ответить его жена, остальные так и останутся без ответа. Ему сказали, что слух к Дебри вернется. Конечно, из-за близости к взрыву она, наверное, никогда не будет слышать так же хорошо, как раньше, но это станет ясно только со временем. Она перенесла тяжелую контузию, последствия которой будут давать о себе знать еще не один месяц. Без сомнения, она не скоро сможет вспомнить события, произошедшие непосредственно перед взрывом и сразу после него, поэтому не надо приставать к ней с расспросами. Придет время, когда она все вспомнит сама, ну, а не вспомнит, значит, не вспомнит. Каждый час он звонил ее отцу, докладывал о ее самочувствии. Когда всякая опасность миновала, он заговорил с Деборой о случившемся. Он говорил ей прямо в ухо, не повышая голоса и положив ладонь ей на ладони. Повязки с порезов на ее лице сняли, но швы на большой рваной ране на подбородке остались. На ее синяки было страшно смотреть, но ей уже овладело нетерпение. Ей хотелось домой. Там ее ждали отец, фотография, собака и кошка, Чейни Роу, Лондон и все, что она хорошо знала. Голосом все еще дрожащим от слабости она спросила: «Чайной больше нет, правда? Расскажи мне. Думаю, что я услышу, если ты сядешь поближе». Этого ему как раз и хотелось, поэтому он осторожно опустился рядом с ней на больничную койку и рассказал все, что ему было известно, а заодно и то, что утаил от нее раньше, и сознался, что скрыл это из желания наказать ее за непослушание в той истории с кольцом, а больше всего за взбучку, которую он сам получил тогда от Ле Галле. Он сказал ей, что, узнав от американского поверенного Гибруара о черном растафарианце, который принес в его контору чертежи, он убедил Ле Галле расставить ловушку на убийцу. «Раз это один из них, то отпустить следует обоих», — предложил он главному инспектору. «Пусть себе катятся на все четыре стороны, только с условием, что они покинут остров с утра первым же рейсом. Если мотивом убийства была картина, найденная в Дальмене, то убийца придет за ней, если, конечно, убийца один из них. «Я ожидал, что им окажется Чирокки», — сказал Сент-Джеймс на ухо жене, и замялся перед тем, как сделать очередное признание. «Я хотел, чтобы им оказался Чирокки, Дебора». Дебора повернула голову и посмотрела на него. Он не знал, услышит ли она его, если он не будет шептать ей на ухо, и сможет ли прочесть по его губам, но все равно продолжал говорить, а она не отводила от него взгляда. После всего, что он натворил, он обязан был исповедаться перед ней до конца. Я все время задавал себе один и тот же вопрос. «Дойдет когда-нибудь до этого или нет?» — сказал он. Она то ли услышала его слова, то ли прочла по его губам, неважно. Важно то, что она сказала, до чего до этого. «Я против них. Такой, какой я есть. И они такие, как есть. Твой выбор против того, что ты могла бы иметь в ком-то другом». Ее глаза округлились. «Чироки? Кто угодно. На нашем крыльце возникает незнакомец, какой-то тип из Америки, о котором ты, по-моему, никогда даже не говорила с тех пор, как вернулась оттуда. И оказывается, что он тебя знает». И ты его тоже знаешь. Он явно часть того времени, а я нет. И уже никогда не буду. Это сразу засело у меня в голове и началось. Оказывается, этот симпатичный, здоровый парень явился за тем, чтобы увести мою жену на Гернси. Потому что к этому все идет. Чтобы он там не твердил про американское посольство. И я знаю, что может из этого выйти, но не хочу этого допустить. Она всматривалась в его лицо. «Как ты мог подумать, что я оставлю тебя, Саймон? Ради кого бы то ни было. Разве так поступаю с человеком, которого любит? Дело не в тебе, — сказал он, — а во мне. Ты такая... Ты никогда ни от чего не уходишь и не станешь, потому что если бы ты уходила, то не была бы такой, какая ты есть. Но я-то вижу мир глазами человека, который уходил, Дебора, и не раз, и не только от тебя». Поэтому для меня мир — это место, где люди только и делают, что губят друг друга, губят своим эгоизмом, жадностью, чувством вины, глупостью или страхом, как в случае со мной, чистейшим животным страхом, который начинает мучить меня всякий раз, как кто-нибудь, вроде Чироки Ривера, внезапно появляется на моем крыльце. Страх снедает меня, и каждый мой поступок окрашен им. Я хотел, чтобы он оказался убийцей, потому что... Только так я мог быть уверен в тебе. Неужели ты правда считаешь, что это так важно, Саймон? Что это? Ты знаешь? Он опустил голову и поглядел на свою руку, лежавшую поверх ее ладони, так что она вряд ли смогла бы прочесть по губам его следующие слова. Мне было трудно даже добраться до тебя, любимая, там, в Дальмене, таким, какой я есть. Поэтому, да, для меня это очень важно. Но только если ты считаешь, что я нуждаюсь в твоей защите. А это не так. Саймон, мне ведь давно не 7 лет. И то, что ты делал для меня тогда, теперь мне это больше не нужно. Более того, твоя забота мне только мешает. Все, что мне нужно, это ты сам. Он выслушал ее слова и попытался их переварить. Он стал калекой, когда ей исполнилось 14. Через много лет после того дня... как он разобрался с кучей ребятишек, не дававших ей житья в школе, и он знал, что они с Деброй вошли в ту стадию отношений, когда ему полагается доверять силе, которую они составляют вместе, как муж и жена. Но он не был уверен, что способен на это. Для него это был миг перехода через Рубикон. Он видел переправу, но не мог различить, что там, на другом берегу. Чтобы отважиться и шагнуть вперед, требовалось... Недюжинная вера. Где ему взять такую веру, он не знал. «Я попытаюсь привыкнуть к тому, что ты уже взрослая», — сказал он наконец. «Это все, что я пока могу тебе обещать. И то, наверное, буду постоянно делать глупости. Стерпишь ли ты их? Захочешь ли ты стерпеть?» Она повернула свою руку в его руке и ухватила его за пальцы. «Лиха беда начала», — был ее ответ. «Я рада, что ты решился».